42. «Ну, молокососы, есть что-нибудь новенькое?» — спросил экскаватор, когда Сандер, Рудик и Том вошли в кабинет. Нарский Леха выдал тему. «Твоя телефонная книга заставила его шевелить мозгами», — сказал Сандер и передал экскаватору Лехину писанину. «Смотри, чертов бандит, нормально ведь владеет языком, а пишет сплошь матом», — ухмыльнулся экскаватор и занялся чтением написанного. «А эти двое от всего отпираются. Говорят, что им надо было в Таллин поехать, встретили Леху, и он согласился их подвести», — пожал плечами Том. «А ты стимулятор не использовал?» — усмехнулся Рольц и вынул из-за сейфа резиновую дубинку шведской полиции. «Иди стимулируй их сам, если хочешь», — огрызнулся Том и махнул рукой. «Рудик заказал из Пайды уголовное дело по Амбласской церкви. Номер есть, оформим по 102-й. Запоют, как миленькие», — предложил Том более мягкий вариант. «Окей. Я говорил со следователями. Боксер примет в свое производство. Запросит санкцию, куда они денутся. Сандер, ты позвони этому крысоведу в арестантку. Пусть подберет обоим нормальные камеры», — распоряжался, не отрывая глаз от бумаги, экскаватор. «Итак, Рэпс с братвой в Уфе. Я звонил Славе в Москву. Они срочно сделали установочку на Седова. Этот старый мошенник торгует красной ртутью налево и направо. И какие-то чужаки были там на днях. Надо им туда фотки отправить. Вдруг Сэм и Кирст у него тоже побывали», — поделился экскаватор своей информацией. «Какая еще к черту красная ртуть?» — не мог сдержать своего любопытства Сандер. «Откуда мне знать? Я же не физик-ядерщик. Думаю, что ее и не существует, а под ее маркой продают, небось, растительное масло или кетчуп», — бросил экскаватор. В кабинете зазвонил телефон, но как-то необычно. «Я возьму трубку?» — с детской готовностью спросил Рудик. «Подожди», — предупредительно поднял руку экскаватор. Телефон вдруг заговорил женским голосом на чистом русском языке и стал перечислять номера. «Во блин!» — ухмыльнулся экскаватор. «Учитесь пользоваться техникой! Это Слава из Москвы!» — важно сообщил он, взяв трубку. Все замолчали, зная, что беспокоить экскаватора во время важного разговора все равно, что раздражать бультерьера во время еды. Получение информации и было для экскаватора главной пищей. И внешне он бультерьеру тоже не уступал. Рудик уставился на телефонный аппарат, попробовал нажать на какие-то кнопки. Увидев это, экскаватор схватил со стола линейку и ударил ею Рудика по пальцам так, что тот, ойкнув, отскочил в сторону. «Слушайте, валите отсюда! Раскалывайте кого-нибудь или сажайте, только не мешайте работать!» — рявкнул экскаватор, прикрыв рукой трубку. После чего ребята, толкаясь, поспешили к двери, как будто на пожар. Сандер вошел в кабинет и остановился, разинув глаза на Леху. Тот, прикованный одной рукой к столу, свернувшись калачиком, спал так крепко, что даже не проснулся при появлении Сандера. «Что происходит?» — прикрикнул Сандер. «Может, все же в камеру пойдешь спать?» Леха вздрогнул, чуть не свалившись со стола. Попробовал встать, но наручники не отпустили. И стол вместе с ним едва не перевернулся. Все бумаги полетели на пол. «Ух, начальник, прости, мне сегодня совсем не удалось покемарить, вот и не выдержал. Пожалуйста, не отправляй меня в камеру, я ведь только оттуда. Ну не хочу я снова в тюрягу, будь человеком», — законючил Леха. «Есть одна возможность. Если на волю хочешь», — ухмыльнулся Сандер, собирая с пола бумаги. «Хочешь, чтоб стучать стал? Да без проблем. Я на зоне не раз начальником из спецчасти помогал. Спросил, не пей воды, как я ему пригодился. Помнишь, когда во второй барыге хотели на трубу залезть и сабантуй устроить? А их накануне в батарею отправили. Так эту инфу я тогда подбросил. Вот так, начальник. Если волю подаришь, я тебе с какой-нибудь темой обязательно помогу. Только ты об этом тогда помалкивать должен». Оправдываясь, Леха принялся еще напутствовать Сандера. «Эти типы опасны», — подумал Сандер. «Согласится помогать, а потом такого дерьма наплетет, что хоть стой, хоть падай. Сам же кроить будет за милую душу. А если попадется, то будет клянчить, позвонить своим хозяевам, чтобы выручили. Подобные типы Сандеру никогда не нравились». У него был один такой. Всем спьяну рассказывал, что он ментовский козел. Поэтому никто ему ни о чем не говорил, и все его сторонились. Звали его Гриша. И завербовал его Сандер в такой нелепой ситуации, что если кому расскажешь, со смеху описывается. Гриша этот, бывший кельнер, сидел пару раз за кражу. Однажды он выпивал в ресторане «Кяну Кук», и у него бабки кончились. Достал он из кармана изготовленный на зоне пугач и пошел в туалет за жертвой. Жертву он нашел, но она стала для Гриши первой и последней, потому что ею оказался пришедший туда пописать бригадир наружки, который спокойно этот пистолет у него забрал, его к стенке прижал и вызвал патруль. Позднее бригадир наружки предложил его Сандеру, потому что тот Гриша сразу стал амнистию клянчить и клясться, что может много инфы выдать. Сандер его тогда и завербовал. Кое-что Гриша передал, но большая часть его инфы ни к черту не годилась. Вот характерный пример его, так сказать, стиля. Забрался он с дружками в почтовое отделение «Харку». Набрали они там марок, конвертов и сейф прихватили, но не сумели его открыть и спрятали в лесу. На следующий день Сандер ему позвонил, потому что хотел его в одном деле использовать. А Гриша так перепугался, что тут же, хотя Сандер его ни о чем не спрашивал, всю тему с почтой испел. Правда, себя не упомянул. Когда харьевские менты его дружков взяли, те сразу Гришу паровозом прокатили. Опять Гриша без штанов и тюрьма замаячила. Сандер заставил его чистосердечно признаться, сейф добровольно сдать и всех дружков своих по полной выдать. Гриша попал под следствие, но остался на свободе. Единственное, на что он годился, при необходимости его можно было в камеру крысы подсадить. Туда он всегда охотно отправлялся. Эта работа была ему по душе. Так, вспоминая историю с Гришей, Сандер слушал тарахтенье Лехи о том, как тот по жизни то одному, то другому менту помогал. И ему становилось ясно, что Леха... бесполезный болтун. Но кто знает, может, и он когда-нибудь пригодится. «Хватит вякать, бери бумагу и пиши», — прервал Сандер словесный понос Лехи и положил перед ним лист бумаги. «Пиши, что добровольно, готов сотрудничать, обязуешься хранить все в тайне и придумать себе прозвище», — приказал Сандер. «Нет проблем», — загорелся Леха и принялся писать. «Серый годится?» — спросил он на всякий случай. «Да хоть жопа, если хочешь. Все равно это останется между нами». Леха быстро настрочил бумагу и передал ее Сандеру. «Ну, нормалек?» «Нормалек. В общем, можешь быть свободен. Но учти, если кто спросит, почему освободился, скажешь, что пошел на отказ. Понял?» — проинструктировал Сандер Леху. «Конечно, начальник, за кого ты меня принимаешь? Будет глухо, как в танке!» — подбегнул Сандеру Леха, он же Серый. «Первое твое задание — собирать информацию о Репсе и его подельниках Сэме и Кирсте. Если узнаешь, что они вернулись в Эстонию, сразу дашь знать. Сразу понял? И если узнаю, что ты им поешь, будто мы по их поводу тебя пытали, посажу и в камеру козлом отправлю. Сам знаешь, как быстро в батарее слухи разлетаются. Они быстрее тебя в каждую камеру поспевают, понял? Шутишь, что ли, начальник? Все будет нормалек. Сразу начну вынюхивать, и как только что-нибудь просветится, доложу. Позвонить? Снова загорелся Леха. Да, на мой номер или дежурному. Скажешь, что Серый ищет Сандера, и как тебя найти? И никому о своей инфе не бреши. Все понятно. Леха потряс наручниками, давая знать, что готов сразу броситься в бой. «Сейчас получишь свою волю», — Сандер стал снимать наручники. Леха бросился к выходу, подбегнул еще из-за двери и был таков. Сандер вздохнул, сел за стол, еще один козел на счету. Но если бы от них толку было... Вот у экскаватора козлы, черт, все обо всех знают. У него только козлиные ошметки. Не успел он подумать об экскаваторе и его стукачах, как зазвенел телефон. «Куда вы все подевались? Дуйте сюда! Новости есть, пора за дело браться», — сообщил великий мыслитель, то есть экскаватор.